Комбат башкой прошиб стекло и вывалился на капот. Веретенко воткнулся в руль и затих. Двигатель захрюкал, раздался скрежет, и только теперь колеса остановились. К машине бросились все, кто наблюдал возвращение высокого начальства. Генерал открыл заплывшие узкие глаза еще до того, как его вынули из УАЗика. Он отбросил руку зампотеха Стерженева и самостоятельно выбрался, обошел машину и стал с невозмутимым видом наблюдать, как вытаскивают комбата с кровившей физиономией. «Пить не умеет!» Веретенко глубоко вздохнул, проверяя, целы ли ребра. «Приведите его в чувство, едем в баню, потом ужинать в столовую». Мудрецкий мельком оценил повреждение. Теперь на этой машине никто никогда никуда не поедет. Ее спишут, и история с двигателем будет забыта. И стоило ли ему так стараться, так все подстраивать? Задняя дверца УАЗика открылась. На полу машины на четвереньках стоял фрол. «Вы шакалы!» — крикнул он заплетающимся языком. Офицеры, несущие к кунгу подполковника, повернулись и замерли. И тут Валетов блеванул. Закончив только после седьмого он сплюнул, утер белым полотенцем рот и продолжил. «Пидорасы сраные, мудилы!» Все вытаращились на генерала, а он никак не реагировал и продолжал наблюдать за рядовым. Мудрецкий отпустил ногу подполковника, ему досталась левая, и побежал к Валетову. Схватив рядового за плечи, он выволок его из машины и, подтащив к пожарной бочке с водой, чья поверхность никогда не очищалась от затушенных бычков, окунул его вниз башкой. Подержав немного страдальца под водой, Юра дал пьяному солдату глотнуть кислорода. Совсем сдурел. Фрол обмяк, дернулся и, доковыляв до скамейки в курилке, плюхнулся на нее. Тут же неожиданно вскочил и заорал на весь парк. — Пидрилы! Очередного звания не дали! Глава 12. Царская охота. Его высокоблагородие старший сержант Агапов сидел на своей, вот уже почти два года, как своей, койке и оценивал аромат нового крема для бритья. Одна только надпись «Фомен» вызывала в нем целую симфонию чувств. Без базара он считал себя мэном. И, судя по всему, это сделано специально для него. А мэн он крутой, и все вообще ништяк. Выдавив из флакона немного себе на руку, он втянул носом аромат. Стоящие полукругом трое любопытных, светящимися глазами смотрели на флакон. Пена прикольно шипела, когда на крышку слегка нажимаешь. Шипит еле слышно и лезет. Ё-моё, да где такое еще увидишь? Ну, цирк просто! — Баба Варя! — крикнул Дембель. Бабочкин немедленно явился. — Чего? Агапов задумался. Перед глазами встал эпизод, когда этот маленький солдатик одним точным ударом ножа умертвил дергающегося в агонии скакуна. — Ничего, иди отсюда! — Пытаясь скрыть волну нахлынувшего на него страха, он размазал крем по морде, сидящего напротив с открытым ртом Заботина. Кое-кто заржал. Забота двинулся в умывальник и налетел на Мудрецкого. — Что с лицом? — не разобрал лейтенант. — А он бриться пошел, — сообщил за солдата Агапов. Мудрецкий ничего на это не сказал и сел на табурет. «Сегодня идем по столовой. Агапов старший», — Сержант недовольно забасил. «А сколько можно нам не ездить?» Мудрецкий передразнил его в тон. «А домой хочется пораньше?» Дембель заткнулся. «Сегодня на ужин придет генерал вместе с остальными. Что сварим, то и будем лопать, может быть». Агапов поднялся. «Поставленную задачу выполним. Набьем генеральское пузо кирзухой до клизмы». «Какая кирза!» — Кикимор высунул из-под одеяла нос. «Дурак! Картофан ты будешь чистить, белый хлеб резать, котлетки вертеть. Вешаться будете». «Что ж не придумали до сих пор машину какую, чтобы картоху чистила?» «Почему же придумали? И ты представляешь ее последнюю разработку». Фрол показал с верхней полки пьяную моську. «Я пойду». Лейтенант гаркнул. «Валетов, отбой!» Койка скрипнула пружинками и больше не подавала признаков жизни. Мудрецкий не считал себя генетически предрасположенным ни к революциям, ни к терроризму. Он большую часть своей жизни провел за письменным столом. То школа, то домашние задания, то кафедра микробиологии. Ну, вот плаванием занимался несколько лет, и все. Никаких там кружков, никаких собраний. То, что он собирался сделать сегодня вечером, могло резко поменять его судьбу. Но он видел, что солдат в части явно недокармливают. Генерал уедет, праздник закончится, все встанет по-прежнему. Его поставили в наряд. Хорошо. Меньше мороки. Все кажется очень простым. Вот она, трехлитровая банка с размножившейся культурой. Здесь хватит на всех. Осторожно положив подготовленную бомбу в сумку, Мудрецкий отправился из офицерского общежития в наряд по кухне. Такой красивой территории части он еще никогда не видел. Бордюрчики беленькие, газончики зелененькие. У деревьев стволы побелены, кроны оформлены. Не воинская часть, а дворцовый сад императрицы Екатерины II. На асфальтированных дорожках бычков нет, мусора нет, комочков земли нет. Вряд ли на них есть пыль. Все дорожки, натоптанные через газончики, уничтожили. Теперь там росла свежая трава, принесенная с ближайшей полянки вместе с землей. Красота кругом. Собачек, неизменно крутившихся рядом со столовой, не видно. Отбегали свое. Внутри столовой новый наряд начал непрерывно вращать шеями. На каждом столе цветастая клееночка. На окнах кружавчатые белые занавесочки с рюшечками и берюшечками. Третий взвод третьей роты за несколько послеобеденных часов навел красоту. И даже с большого патриотического лозунга на пол стены «Пища обеспечивает победу в войне» каким-то чудом умудрились стереть приписку. Только как противник сюда доберется, чтобы съесть ее и отравиться.